Глава 50. Лия. «Мы к тебе сейчас?» — уточнила я у Амира, когда заметила, что мы проехали нужный поворот. «Нет, в аэропорт». Он качнул головой и серьезно взглянул на меня. Я растерянно моргнула. «Мы улетаем?» «Ты улетаешь. На время, пока все не уляжется». От неожиданности я резко повернулась к нему. Еще днем мы обсуждали переезд к нему, а теперь он хочет, чтобы я улетела? Что значит «я», а «ты»? А я останусь. Как только все разрешится, прилечу к тебе. Протест тут же вскипятил кровь. Я никуда не полечу, Амир. Я останусь с тобой. Лия, это не обсуждается. Сейчас неизвестно, чем все может закончиться. Звягин будет рыть, и я не исключаю возможности, что что-то нароет. Петр скажет, что отправил тебя за границу. Запрет на выезд для тебя снят, но ты должна понимать, что в любой момент что-то может пойти не так. Я уже один раз совершил ошибку, когда не досмотрел за тобой, и это едва не привело к... Челюсть Амира сжалась, но уже через мгновение он продолжил. Мне будет гораздо легче, когда я буду уверен, что тебе не угрожает опасность. А она будет угрожать, если Звягин узнает о том, что причиной смерти его сына стала ты. От последних слов мое сердце сорвалось и ухнуло вниз. Если Глеб Степанович узнает, кто убил Никиту, он захочет не просто посадить Амира. Он пожелает ему отомстить и поступить с ним точно так же. Нет. Паника вызвала прилив адреналина в крови. Я отчаянно замотала головой. «Амир, я не оставлю тебя ни за что!» «Лия, я не спрашиваю тебя об этом. Я говорю тебе, что ты улетаешь. Одна. В Анкаре тебя встретит мой друг и поселит в гостиницу. У тебя будет все необходимое, чтобы держать со мной связь». Амир одной рукой погладил мою щеку, а меня затрясло. Волнение вызвало тошноту. «Я не переживу, если с тобой что-то случится. Я с ума сойду. Умру, Амир!» «Не случится. Слышишь?» Требовательно спросил он, а я кивнула, хотя страх только начал стремительно набирать обороты. Слезы застелили глаза и покатились по щекам. «Полетели со мной, пожалуйста!» — взмолилась я, вцепившись в его руку. «Но как он свяжет историю Никиты с тобой, а?» «Нельзя, Лия. Мне...» Проще решать вопросы здесь. Я понимала это, умом понимала, но слезы остановить было невозможно. Что в машине, что в аэропорту, когда Амир неистово целовал меня перед тем, как посадить на самолет. Я все-таки улетела. Каким-то чартерным рейсом, на борту которого вокруг меня суетилась очень внимательная стюардесса, все время интересуясь, не хочу ли я чего-то. А я хотела только одного. Обратно, к Амиру. В Турции, как Амир и обещал, меня встретил его знакомый. Джан. Мужчина примерно одного возраста с Амиром любезно отвез меня до гостиницы, вручил мне банковскую карту, которую, оказывается, для меня открыл Амир, и помог поселиться. На всякий случай оставил мне свой номер телефона и контакты работников отеля, по которым я могла звонить в любое время суток, как он пояснил. Первым делом я, конечно же, позвонила Амиру. Время было уже ночное, но мне было не до сна. «Добралась, малыш?» — ответил он сразу. «Да, Джан был очень внимателен». «Это хорошо. Располагайся и постарайся не придумывать себе страшных картинок. Договорились?» «Как же не придумывать? Если бы все было не настолько страшно, он бы меня не отправил за тысячи километров». «Я не смогу», — ответила честно. «Пожалуйста, пообещай, что с тобой будет все в порядке, что ты сделаешь все, что от тебя зависит, лишь бы остаться живым. Поклянись, как поклялся в том, что не откажешься от нас». «Знаю, это глупо. Клясться в том, чего не знаешь, но мне было необходимо услышать это от него, что он сделает все, чтобы остаться живым, чтобы приехать ко мне, быть со мной». Я обхватила себя руками, пока из трубки доносилось убийственное молчание, а потом услышала. «Клянусь, Лия». Нужно ли говорить, что все следующие дни были для меня монотонной серой кашей? Мне звонила мама, рассказывала о том, в каком неописуемом ужасе находятся родители Никиты. Его мама от горя с ума сходила, а папа, Глеб Степанович, словно с цепи сорвался. Мне жаль их, по-человечески жаль, ведь потерять ребенка — это ужасно. И, возможно, я должна была бы испытывать сострадание, но как раз этого у меня не получалось. Не после того, как едва не поступил со мной Никита. Если подумать, то на моем месте могла бы быть другая. И наверняка была бы и в будущем, независимо от того, как закончилась бы эта история со мной. Такие, как Никита, они не имеют человеческих принципов, не имеют морали, чувств. Они берут то, что считают своим, и их невозможно остановить. Эти люди страшные, потому что с виду они всегда идеальны. Ведь моя мама с папой никогда не замечали за ним плохого. Для них он был прекрасным молодым человеком. И, собственно, сейчас, вспоминая все эти годы, что мы знали друг друга, я бы на месте родителей тоже никогда бы не заметила за ним странностей. Он был учтив, спокоен, вежлив, и только со мной проявлялось его альтер-эго. Хотя, наверное, не только со мной, ведь компании его я не знала. Когда у тебя есть деньги и связи, тебе открыты многие двери. Нужно, папа прокурор прикроет. Что-то мне подсказывает, что в моем случае так бы и случилось. Если бы Никита остался жив, Глеб Степанович бы сделал все, чтобы обелить его репутацию и повесить вину на кого угодно, даже на меня. Недавно в новостях показывали случай, когда девушку изнасиловали несколько человек, и всем им этот поступок сошел с рук. Некому было за нее заступиться, кроме бабушки. Девушка оказалась сиротой и, к тому же, несовершеннолетней. Но кому это интересно, если у других есть средства, чтобы купить себе свободу? В нашем мире правит непорядочность и бесчестность. И теперь я ясно понимаю, откуда у Амира это обостренное чувство во всем добиваться справедливости. Мне также звонил папа. Не ответить я не могла, ведь любой его звонок мог принести мне новости о том, как продвигается дело. Но папа нового мне не рассказывал. Говорил только, что все нормально, что мне не о чем беспокоиться. Верила ли я? Нет. Папе больше нет. Через несколько дней мне стало нехорошо. Поднялась температура, заболело горло. Я думала пойти в аптеку, купить жаропонижающее. Но как раз в этот момент позвонил Амир и, услышав о моем состоянии, прислал ко мне Джана. Уже спустя час я была на приеме у их знакомого врача. Вроде бы ничего серьезного, вирус, или, как я думаю, это было от переживания. Психосоматика штука сильная, с ней тяжело бороться, а я в последние дни только и делаю, что нервничаю. У меня на всякий случай взяли анализ крови, выписали лекарства и сказали приехать завтра за результатами. По пути в отель мы заехали в аптеку, и, вооружив меня медицинскими препаратами, Джан удостоверился, что я приняла все по назначению, и уехал. Температура к ночи поднялась выше 39. Меня бросало в жар, потом морозило. Горло нещадно болело, даже горячий чай не помогал и сосательные таблетки, купленные в аптеке. После дозы ибупрофена стало легче, и я уснула. А на следующее утро мы в назначенное время снова были в больнице. «Ну, как вы себя чувствуете?» — поинтересовался доктор. Внешне он был чистый турок, темные волосы, борода, смуглая кожа, но говорил на понятном мне языке, что намного облегчало диалог. Честно, не очень. Ночью сначала хотелось кожу из себя снять от жара, а потом укутаться в одеяло потеплее. Понимаю. И горлу не легче? Нет, глотать больно и говорить. Тогда не говорите, а слушайте. Улыбнулся ободряюще он. Ничего страшного в анализе я не вижу. Немного повышены лейкоциты, а вчерашний мазок из горла подтверждает, что это вирус. Все бы ничего. Но те лекарства, что я бы мог вам прописать в обычной ситуации, сейчас я прописать не могу. Поэтому будем лечиться пока народными методами, без противовирусных сильного действия. Думаю, ваш иммунитет справится, и так мы не навредим ни вам, ни ребенку. Мне показалось, что я ослышалась. Ребенку? Да. У вас повышен ХГЧ. Вы не знали? Не знала ли я? Сердце заколотилось, как оголтелое, и меня снова бросило в жар. Только на этот раз не из-за температуры. Мурашки поползли по спине прямо к кромке волос. Вижу, не знали. Усмехнулся доктор. Срок совсем маленький. Надеюсь, я принес радостную весть. Он сощурился, вглядываясь в мое лицо, а я только сейчас начала выходить из ступора. Медленно кивнула, ощущая, как в груди увеличивается горячий шар. Ребенок. У нас с Амиром будет ребенок. Машинально положила ладони на живот и снова кивнула, будто первый раз вышел неубедительным, а потом почувствовала, как улыбаюсь. Да, да, доктор. Ну и отлично. А то я было испугался. Можем провести дополнительные анализы, и теперь я просто обязан следить за вашим здоровьем еще более внимательно. Давайте проведем все анализы, я на все согласна.